Глава 10. Роберто проснулся с мутной головой и пересохшим горлом. «Возраст уже не позволяет пить», – подшутил он над собой. Был праздничный день, который можно было полностью посвятить себе. После третьей чашки кофе он решил развести в половине стакана содовой пакетик фруктовой соли. Ему нравились воздушные пузырьки и шипение, которые производил белый порошок, попадая в воду. Потом Роберто выпил содержимое стакана одним залпом и громогласно рыгнул. Его привлекали звуки, осуждаемые в обществе. В одиночестве он бесстыдно смаковал их, утрированно высвобождая свои непроизвольные порывы. При этом он нисколько не испытывал чувства вины. «Звуковая демаркация моей территории», – заключил Роберто. «Его территория – его дом, его компьютер, его мысли, его чувства». Лаура, Лаура, Лаура. Как можно влюбиться в женщину, с которой даже не знаком? Лаура. Что было между ней и Фредди? Они вместе были в Климленде? Лаура. Роберто помнил обстановку конгрессов по маркетингу. Все со всеми. Психологи, скорее всего, не были исключением. Лаура. Несмотря на то, что его мнение о психологах оставляло желать лучшего, он знал, что своей репутации распущенных они обязаны прежде всего скандальным трудам знаменитых психоаналитиков. Лаура. Он не мог выбросить ее из головы. И снова Лаура. Лаура. Он включил компьютер и принялся искать файлы с сообщениями Лауры. Он хотел перечитать письмо, где она говорила о состоянии влюбленности. Спустя некоторое время он нашел его и переписал некоторые фразы в блокнот. «Влюбленность соединяет нас с состоянием счастья, от беспричинного знания, что есть человек, который нам дорог. Она дарит нам неслыханное ощущение полноты жизни. Когда человек влюблен, он на самом деле видит другого не в совокупности черт. Он служит ему экраном, на котором влюбленный видит свои идеальные черты. Другой человек уже не тот, кто он есть, а средоточие самых положительных черт влюбленного, проецированных на него. Влюбленность – это наше отношение с самим собой, даже если мы и выбираем определенного человека, чтобы транслировать наши чувства». Похоже, это было действительно так. Но что из этого? Мы должны лишить себя волшебного чувства влюбленности, потому что оно относительно быстро проходит? Должны отбросить страсть и заменить ее на заумный и, как теперь ему казалось, дурацкий анализ? Он был уверен в обратном. Эфемерность влюбленности – весомая причина, чтобы наслаждаться этим состоянием. Лаура. Чем она сейчас занимается? Работает в праздничный день? Принимает пациента, нуждающегося в срочной помощи? Готовит материал для книги? Совершает пробежки по берегу реки? Пишет ему письмо? А ему ли? Роберто вспомнил, что сообщения Лауры предназначались не ему. Они были для Фредди. Роберто нахмурился. Тогда он подключился к интернету. «Здравствуйте, Рауфрагл. У вас 4 непрочитанных сообщений». audimed@usa.com. Тема: «Принимаю ваше предложение по рекламе». «Здорово!» yohoco.com. Тема: «Призываю к ответу. Надо было выкладывать время прямо сегодня». interedical@system.net. Тема: «Ответ на ваш запрос». Он открыл третье. «Уважаемый сеньор Дай, мы приносим наши извинения за промедление с ответом. Дело в том, что совету приходится иметь дело с сотнями заявок, и каждая папка изучается отдельно, строго в порядке очередности. В любом случае, мы с удовольствием сообщаем вам, что мы приняли решение удовлетворить ваш запрос и ожидаем от вас подтверждения, чтобы приступить к его выполнению. С уважением, доктор Нестор Фариас, председатель». «Значит, это его фамилия? Дай?» Роберто на какое-то время застыл перед монитором. Потом он поднял глаза и заглянул в зеркало на стене. Оттуда показалось лицо озорного мальчишки. Он улыбнулся, и в его гримасе промелькнуло что-то сатаническое. Затем он нажал на «Ответить отправителю». «Сеньор доктор Нестор Фариас. После бесконечного ожидания мне приходит запоздалая новость о положительном решении по моему ходатайству. Я думаю, что буду прав, если я заявлю, что в наше время уже пора прекратить поощрять махровую бюрократию, царящуюся в советах, которые откладывают принятие самых важных решений. Я считаю своим моральным долгом выразить свое негодование и сохранить верность своим принципам. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы сообщить, что я не принимаю вашего уведомления и отказываюсь от заявки, которую своевременно подал. Надеюсь, мой поступок обратит на себя внимание учреждения, председателем которого вы являетесь, доктор Альфредо Дай. Он выбрал опцию отправить, а вслед за этим стер входящее сообщение Фариаса. Альфредо никогда не узнает о том, что только что произошло. Когда Роберто добрался до четвертого письма и увидел, что оно от Лауры, то не смог разобраться в своих чувствах. То ли это была радость от полученного сообщения, то ли нездоровое удовольствие от собственного коварства.